Мелинда Ли. Кости не лгут. Исполняет Станислав Иванов. Глава первая. 10 августа 1994 года. Из багажника Бьюика доносились стуки и приглушенные крики. Застыв в бурьяне рядом с машиной, он посмотрел на закрытую крышку багажника. «Надо же, еще жива! Небольшой просчет!» «Что ж, ладно, все равно это скоро закончится. Выпустите меня, помогите!» Он осмотрелся по сторонам. «Никого не видно. Лишь чернильно-черная темнота серого озера, протянувшегося на многие мили. Лунный серп отбрасывал блеклый свет на его мутные колыхавшиеся воды. Густой лес окаймлял его берега. Строений поблизости не было. Но в лесу могли разбить лагерь туристы. Его взгляд скользнул по ближнему берегу, но не заметил ни мерцания походных костров, ни ярких цветастых палаток. Никаких признаков человеческой активности». Общественный парк, пляжи и слип для спуска на воду катеров — все это находилось в 2 милях южнее. А более девственная северная оконечность озера привлекала людей гораздо меньше. Ему на руку сел комар, он безжалостно его прихлопнул. Но место первого заняли еще 3 кровососа. Вечер охладил теплоту августовского дня, однако летняя липкость в воздухе сохранилась. Лягушки надрывно квакали, что-то мелкое плескалось в воде, а в зарослях высокой травы вокруг озера стоял гул роившихся в них насекомых. Для мышкары и комаров его тело было бесплатным лакомством. «Вы не сделаете это! Вы не посмеете!» Мольбы о помощи не пробудили в нем никакого чувства вины, никакого раскаяния за ту цепочку событий, что привела его к этому озеру. Единственное, о чем он сожалел, так это о том, что пришлось рисковать и пожертвовать комфортом ради временного неудобства. Хотя отсутствие совести было всего лишь одной из причин, по которой он очутился у Серого озера посреди ночи. Этой ночью он сделал то, чего уже не мог отменить. То, что грозило разрушить его жизнь, узнай об этом кто-то еще. И единственный выход — устранить все последствия содеянного. Кроме того, он солгал бы самому себе, если бы стал отрицать, что убийство человека его не возбуждало. Он не планировал делать это еще раз, но в его венах клокотал адреналин, и все тело бесконтрольно трепетало от того ощущения власти, которое он испытывал, лишая другого жизни. В багажнике снова послышались стуки. Машина заскрипела от зашевелившегося груза. Что-то металлическое ударилось о внутреннюю стенку крышки наручники. «Пусть пошумит. Пожалуйста, я все сделаю. Пожалуйста, выпустите меня отсюда!» Мольба стала отчаянной, панической. И не зря. Не обращая внимания на крики, он открыл водительскую дверцу и проскользнул в салон машины. Затем завел мотор, опустил стекло и устремил взгляд на простиравшееся перед ним озеро. Берег в этом месте был очень крутым, и он знал, что дно озера уходит резко вниз. С каждым футом вода становится все глубже и глубже, а дальше... Дальше только отражение крошечного осколка месяца на ее поверхности. Бьюик работал на холостом ходу, его 10-летний движок стучал и рыкал. Не закрывая дверцу и держа ногу на тормозе, он медлил. Взгляд выхватил лежавший на полу кирпич. Этот клинкер придержит педаль газа, когда он будет готов. Он действительно собирается это сделать? Впереди еще одно необратимое мгновение. Мгновение, которое оставит в его памяти неизгладимое воспоминание, а на его линии жизни отметину, возврата назад от которой не будет. И все-таки да, он это сделает. В отличие от всех его импульсивных поступков вечером, это решение родилось после тщательного обдумывания и взвешивания. Это будет осознанное действие. осмысленное, намеренное убийство. А какие у него еще есть варианты? Признать свою вину? Отправиться в тюрьму? Разрушить всю свою жизнь? Нет уж, увольте. У него совсем другие планы. А значит, других вариантов нет. Наклонившись вперед, он положил кирпич на педаль газа, затем сел прямо и перевел регулятор хода. Стоило ему ослабить ногу на тормозе, и машина покатилась по склону к озеру. Но Бьюик не разогнался настолько хорошо, чтобы самому полностью уйти под воду. Он нажал на кирпич носком ступни, и машина прыгнула вперед. Из багажника снова донеслись приглушенные крики. Он выскочил из двигавшейся машины. Едва его плечи коснулись влажной земли, покатился. Густая трава смягчила удар. Перевернувшись несколько раз, он задел камень, и рассеченный локоть пронзила боль. Он остановился, сел и осмотрел свое тело, поочередно сгибая и распрямляя руки и ноги. Целый. Эта ночь будет стоить ему всего нескольких царапин. А Бьюик уже с громким всплеском рассек озерную гладь. Инерция влекла машину еще на несколько ярдов вперед. С минуту она словно плыла по воде, покачиваясь на волнах, которые сама же подняла. А потом вес мотора потянул ее переднюю часть вниз. Машина начала тонуть. Еще миг, и ее нос ушел под воду, хотя зад еще сопротивлялся в воздухе. Но вот вода заполнила салон, и Бьюик стал погружаться вглубь быстрее. Ему на самом деле снова послышались крики о помощи. Или так захотелось его воображению? Этого он не понял. Слишком далеко он уже находился от машины. Но эти крики продлили его упоение властью. До трепета в теле. Встав на ноги, он не спускал глаз с Бьюика. Вода поднялась над задним окошком, затем над багажником. Наконец, под ней исчез и задний бампер. Он стер с рук грязь и посмотрел на часы. Прошло 10 минут. Вокруг было тихо, если не считать звуков озера и леса. Лягушки, жуки, совы, но человеческих звуков больше не слышалось. Все было кончено. И к его ослабевающему возбуждению примешалось разочарование. Единственным признаком того, что здесь что-то произошло, была тропка примятой травы, ведущая к озеру. Но трава быстро встанет, а одна хорошая гроза уничтожит все следы ночного события. Он отвернулся от озера и начал подниматься по склону к дороге. Добравшись до вершины, он остановился перевести дыхание. Несмотря на комфортную вечернюю температуру, под мышками у него проступил пот. Это была ночь ошибок, скрывших его промахи и проявления темной стороны его натуры. Того, что отныне он должен удерживать под контролем. Повторить кошмарный сценарий этой ночи он больше не может. Слишком много раз ему везло. Но теперь он со всем этим разделался. И сумел, наконец, сделать глубокий вдох. Впервые за несколько часов. Его легкие заполнили ароматы летней ночи, сосен и озерной воды. Прохладный, влажный и освежающий. Он снова повернулся к озеру. Его поверхность опять стала гладкой. Рябь исчезла. Никаких признаков недавнего волнения. Никаких признаков того, что поглотили его мутные воды.